Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Юрисконсультом, кузеном Анри и даже Анной Ивановной называли в русской дипломатической переписке герцога Бенвенского, светлейшего князя Толейрана Перегора. Анной Ивановной? Что ж, называли меня и похуже. Кричали, топали ногами. Кто посмел кричать на светлейшего князя? Наполеон. Ему, наконец, донесли, что я тяну сведения из начальника полиции Фуше. В начале 1809 года это было. Два высших сановника государства сотрудничают. Что же в этом такого? Мы с Фуше довольно долго враждовали. Наполеон знал об этом. Его это устраивало. И что же он сделал, когда узнал? Он бросил армию, прискакал из Испании в Париж, ворвался на прием. Почему я вас еще не повесил? Вы! Грязь в шелковых чулках! Грязь? Грязь, грязь! Он так кричал, чуть пеной не зашел. Император наш. Да, а мне-то что? Пусть себе кричит. И вы ничего не сделали? Оправдываться? Что вы, мадемуазель, зачем? У Наполеона не было никаких доказательств, только догадки. Слова ничего не значат, если за ними не кроется опасность. Наполеон не знал о главном. О вашей работе на русскую разведку. И на австрийскую. Но это потом. Сначала я договорился с императором Александром Павловичем. Договорились? Да. Позвольте, но никаких протоколов вашей беседы с Александром Первым не сохранилось. Разумеется. Я позаботился об этом. Так, и что же Александр? О, Александр в Эрфурте был очень напряжен. Русский царь на французской территории, практически в руках Наполеона. Кроме того, я был Александру крайне несимпатичен. Но почему? Он же нуждался в вас, в ваших сведениях. И только поэтому терпел. А какой секрет вы продали России в Эрфурте? Мадемуазель, это политика. Наполеон с Александром тогда в Эрфурте Европу перекраивали. Два упрямца. Вы не представляете, как все устали от войны. Франция захватила больше, чем могла удержать. Нам было достаточно границ по Рейну, Пиренеям и Альпам. Все. Я объяснил Александру, в каких пунктах договора и до каких пределов можно торговаться с Наполеоном. Понятно. И во что же обошлась ваша помощь? А вот это я вам не скажу. Так, тогда другой вопрос. А чем вы Австрии помогали? С Австрией было проще. Рассказывала о передвижении войск. Тогда как раз назревала новая война. Но вашими советами не воспользовались. Да. Наполеон продолжал двигаться на восток. Австрия проиграла войну. Знаете, что-то есть во мне, приносящее неприятности правительствам, которые пренебрегают моими услугами. Современники так говорили о великом политике и шпионе герцоге Бенвенском, светлейшем князе Толейране Перегоре. Он так богат, потому что продавал всех, кто его покупал. А после смерти злословили. Толейран умер? Интересно, зачем ему это понадобилось? Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.